Никто, кроме нефилимов, миновавших на пути к Земле Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер и Марс, не мог бы считать ее седьмой планетой. Даже если предположить, что жители древней Месопотамии, а не космические пришельцы, обладали достаточными знаниями, чтобы вести отсчет не от Солнца, а от внешнего края Солнечной системы, получится, что они должны были знать о существовании Плутона, Нептуна и Урана. Но месопотамцы такие знания о внешних планетах никак не могли получить самостоятельно, если только ими не поделились нефилимы. Какое бы допущение мы ни взяли в качестве отправной точки, вывод получится один и тот же. Только нефилимы могли знать о существовании планет за орбитой Сатурна, а значит и о том, что Земля является седьмой планетой, если считать извне. Земля не единственная планета Солнечной системы, чей порядковый номер проявился в символической форме. Венера на многочисленных рисунках изображается в виде восьмиконечной звезды. Это восьмая планета, следующая за Землей, если считать с краю. Восьмиконечная звезда также была символом богини Иштар Венеры. Смотрите рисунок 119. На многих цилиндрах и других графических памятниках Марс изображается как шестая планета. На одной из цилиндрических печатей мы видим бога, который ассоциировался с Марсом. Сначала это был Нергал, затем Набу. Бог сидит на троне под шестиконечной звездой. Смотрите рисунок 120. На печати есть и другие небесные символы. Солнце, примерно такое же, каким его изображают сегодня, лунный серп и крест, символ планеты пересечения, то есть 12-й планеты. В ассирийские времена небесный номер планеты того или иного бога часто обозначали соответствующим количеством звездочек вокруг трона. Например, на пластинке с изображением бога Нинурты рядом с его троном 4 звездочки, а его планета Сатурн была четвертой по нефилимскому счету. Аналогичные изображения обнаружены и для большинства остальных планет.